Глава 10. Менеджер продукта. Это аудиокнига о том, как стать отличным продакт-менеджером, а в данной главе я вам расскажу, что же это означает на самом деле. Но для начала немного суровой правды ради вашей же пользы. Менеджер продукта может выбрать один из трех подходов к работе, но по моему глубокому убеждению только один из них ведет к успеху. Первый. Он может переводить любую проблему и решение на уровень высшего руководства компании. В этом случае менеджер продукта в сущности просто администратор бэклога. По словам многих CEO, в такой модели они со временем и оказываются, и это не имеет никакого отношения к масштабированию. Если вы думаете, что должностные обязанности менеджера продукта изложены в сертификационном тренинге для работы по Scrum, владелец продукта, то почти гарантированно попадаете в эту категорию. Второй. Он может организовывать совещания всех заинтересованных сторон и позволять им спорить до победного конца, пока не будет выработано решение. Такой подход называется разработкой комитетом и крайне редко дает результат выше посредственного. В этой модели, к сожалению, чрезвычайно распространенной в крупных компаниях, менеджер продукта на самом деле просто администратор дорожной карты. Третий. Он может сам выполнять свою работу. Одним из моих главных намерений было убедить вас в том, что в работе нужно использовать третий подход. Чтобы подробно объяснить, чем занимается по-настоящему хороший менеджер продукта, понадобилось бы написать отдельную книгу, так что позвольте просто сказать, что эта сложная работа требует чрезвычайного напряжения сил и самых разных профессиональных навыков и способностей. Я столь упорно обращаю на это ваше внимание, потому что во многих компаниях, особенно в старых, устоявшихся корпорациях, роль менеджера продукта пользуется не самой хорошей репутацией. Очень часто компания переводит на эту должность людей из других организационных подразделений. Обычно это менеджеры проектов, иногда бизнес-аналитики, примерно с такими формулировками. Мы переходим на agile-методы, и теперь нам не нужны руководители проектов или бизнес-аналитики, так что отныне вы будете менеджером продукта. Между тем, менеджеру продукта нужно быть одним из сильнейших профессионалов в компании. Если он не разбирается в тонкостях технологии, не имеет деловой жилки, не пользуется доверием высшего руководства, не отличается глубокими знаниями о потребителе, не относится к продукту с истинным энтузиазмом, даже со страстью, не пользуется уважением членов своей продуктовой команды, это верный путь к провалу. Описать эту роль можно по-разному. Одни предпочитают сосредоточиваться на, так сказать, ресурсных ингредиентах того, чем занимается эффективный менеджер продукта, другие — на его повседневной деятельности. Мы рассмотрим оба аспекта, но для меня главное поговорить о вкладе этих специалистов в деятельность команд. Их функции в команде, надо признать, не слишком очевидны, из-за чего люди даже нередко задумываются, а нужен ли им менеджер продукта. Если человек не разрабатывает дизайн интерфейса и не пишет код, зачем он в команде? И такой вопрос — явный признак того, что вы и слыхом не слыхивали о по-настоящему эффективном управлении продуктом. Круг обязанностей. На первый взгляд, обязанности продакт-менеджера довольно просты. Он отвечает за оценку возможностей и определение того, что нужно создать и предложить потребителям. Обычно для этого составляется список требований к разрабатываемому программному продукту или так называемый бэклог. Все это кажется простым, да и механика сложностью не отличается, однако гарантировать, что записанное в бэклоге действительно стоило создавать, по-настоящему трудно. Сегодня инженеры-программисты и дизайнеры лучших продуктовых команд хотят иметь какое-либо подтверждение того, что идея, над которой вы предлагаете им работать, заслуживает того, чтобы тратить на нее время и силы. Хотите знать, почему современные CEO и венчурные предприниматели считают роль продакт-менеджера невероятно важной? Да потому что любой бизнес всецело зависит от потребителей. Ваш продукт — это то, что покупают люди или чем они решают пользоваться. Это результат того, что создает продуктовая команда. А менеджер продукта несет основную ответственность за то, что она создает. Вот почему мы возлагаем на него ответственность за успех. Успех продукта обычно объясняют тем, что все в команде делали то, что нужно. Но стоит продукту потерпеть крах, как вся вина тут же возлагается на продукта. Думаю, вы уже понимаете, почему эта роль считается отличным трамплином для любого SEO. И почему лучшие венчурные предприниматели охотно инвестируют средства в компанию среди соучредителей, которой есть человек с отличной репутацией в области управления продуктами. Итак, эта глава посвящена тому, что нужно сделать, чтобы добиться успеха. Поэтому прежде всего скажу, что у менеджера продукта 4 ключевые обязанности, 4 сферы, в которых ваша команда целиком полагается на вас и ваш профессионализм в области управления продуктами. Поговорим о них подробнее. Доскональное знание потребителя. Прежде всего, это глубокое знание своих пользователей и клиентов. Для более ясного понимания добавлю, что вам необходимо стать признанным экспертом в этой сфере, досконально знать проблемы, боли, желания и мысли потребителя, а если речь идет о продуктах для бизнеса, то разбираться в том, как работают ваши клиенты и как они принимают решения о покупке. Иными словами, вы должны знать все, что станет надежной базой для огромного числа решений, принимаемых вами каждый день. Без глубоких знаний о потребителях обо всем этом придется лишь гадать. Для этого требуется как качественное, чтобы понимать, почему пользователи и клиенты ведут себя определенным образом, так и количественное обучение для понимания того, что они делают. Об этом мы поговорим далее. Думаю, то, что я сказал, разумеется, само собой, так как это необходимое, хоть и недостаточное условие для эффективного управления продуктом. Но все же отмечу, что менеджер продукта должен также отлично знать реальный продукт, с которым работает его команда. Глубокое погружение в данные. Сегодня от продукт-менеджеров ожидают умения работать с данными, с аналитикой. Ожидается, что у них имеются как количественные, так и качественные навыки в этой сфере. К счастью, интернет обеспечивает беспрецедентный объем и актуальность любых данных. Знание потребителя в значительной мере предполагает понимание того, что он делает с вашим продуктом. Большинство менеджеров продукта в начале дня уделяют полчаса попыткам с помощью разных аналитических инструментов разобраться в том, что происходило в отрасли за прошедшие сутки. Они просматривают аналитические данные о продажах и использовании своего продукта и анализируют результаты A/B-тестов. Возможно, в вашей компании есть аналитик, который помогает вам в этом деле, но понимание потребителя и анализ данных — это ваша и только ваша задача, и ее никому не делегируешь. Доскональное знание бизнеса. Хорошие продукты хороши не только тем, что их любят потребители, они еще и работают на пользу вашей компании. Третья важнейшая обязанность менеджера по продуктам, которую многие из них считают самой сложной, это глубокое знание собственного бизнеса и того, как он работает, а также роли продукта в успехе бизнеса в целом. И это действительно намного более сложная задача, чем может показаться на первый взгляд. В частности, продакт-менеджеру нужно знать всех заинтересованных лиц, особенно ограничения, в которых они работают. Обычно главные заинтересованные лица представляют основные функциональные подразделения компании — администрацию, продажи, маркетинг, финансы, юридические услуги, развитие бизнеса и обслуживание потребителей. SEO, как правило, тоже весьма важное заинтересованное лицо. Преуспеть в управлении продуктами значит убедить каждую ключевую заинтересованную сторону в том, что вы понимаете ее трудности и всегда нацелены на выработку решений, которые, по вашему мнению, эти условия учитывают. Доскональное знание рынка и отрасли. Четвертая важная обязанность менеджера продукта — глубокое знание рынка и отрасли вашего продукта. Сюда относятся знания не только конкурентов, но и ключевых тенденций в сфере технологий и поведения и ожиданий потребителей. Постоянный интерес к мнениям отраслевых аналитиков из вашей сферы деятельности и всестороннее понимание роли социальных медиа для вашего рынка и потребителей. Сегодня на большинстве рынков больше конкурентов, чем прежде. Кроме того, современные компании все лучше понимают значение и пользу выпуска продуктов, на которые пользователи подсаживаются, из-за чего им становится все труднее уйти к вам от конкурента. Это одна из главных причин того, почему компании сегодня уже недостаточно выпустить продукт, аналогичный продукту конкурента. Чтобы убедить пользователя или клиента переключиться на ваш продукт, нужно быть значительно лучше конкурента. Помимо всего прочего, менеджеру продукта необходимо всестороннее понимание конкурентной среды, так как всем вашим новым продуктам нужно будет органично вписаться в общую экосистему, и в идеале они должны быть не только с ней совместимыми, но и повышающими ее ценность. К тому же наша отрасль постоянно развивается, и мы с вами должны создавать продукты для рынков, которые возникнут завтра, а не для тех, что были вчера. Приведу пример. На момент написания этих строк в ИТ-сфере прослеживается явная тенденция перехода к машинному обучению и другим формам искусственного интеллекта. Я с большой долей уверенности предсказываю, что эта влиятельная тенденция сохранится по меньшей мере все следующее десятилетие, и вам придется полюбить соответствующие технологические продукты. Возможности в этой сфере постоянно меняются и расширяются. Так что если вы не в восторге от перспективы изучения новых технологий и исследования вместе со своими инженерами и дизайнерами способов их использования, чтобы предложить потребителям лучшие продукты и опыт, значит, вам нужно хорошо подумать, ту ли карьеру вы выбрали. Подводя итоги, еще раз перечислю 4 критически важных вклада, которые должен делать в свою продуктовую команду каждый эффективный продукт. Это доскональное знание потребителя, данных, бизнеса и заинтересованных сторон, а также рынка и отрасли. Если вы дизайнер или инженер-программист и вас попросили взять на себя еще и роль продакт-менеджера, знайте, вы соглашаетесь на все перечисленное. А я предупреждал, что легкой жизни на этом месте ждать не стоит. И еще, в некоторых компаниях требуются такие разнообразные и разноплановые знания в определенных областях, что продакт-менеджеру помогают специалисты узкого профиля. Их можно найти, например, в компаниях, которые разрабатывают программное обеспечение для налоговых служб или создают медицинское оборудование. В этих случаях не стоит ожидать от менеджеров продукта необходимого уровня специальных знаний во всех областях в дополнение к его основным знаниям и навыкам. Впрочем, надо признать, такая ситуация довольно редка. Обычно менеджер продукта должен разбираться в предметных областях или быть способен приобрести такие знания. Новоиспеченному продакт-менеджеру требуется, как правило, месяца 2-3, чтобы полностью вжиться в свою роль. При условии, что другой менеджер поможет ему и предоставит доступ ко всему, что необходимо для приобретения экспертных знаний, в том числе широкий доступ к потребителям, данным и при необходимости обучит пользоваться соответствующими инструментами и ключевым заинтересованным лицам, а также даст время досконально изучить продукт. Умный, креативный и настойчивый. Итак, мы с вами обсудили вклад продакт-менеджера в продуктовую команду. А теперь поговорим о том, какого типа люди больше всего процветают в такого рода деятельности. Успешный менеджер продукта — это всегда умный, креативный и настойчивый человек в наилучшем проявлении этих качеств. Говоря «умный», я подразумеваю не только высокий коэффициент интеллектуального развития. В первую очередь, это любознательность и способность быстро учиться и применять новые технологии для решения проблем потребителей, охвата неосвоенных аудиторий или внедрения современных бизнес-моделей. Под креативностью имеется в виду способность мыслить нестандартно при решении бизнес-проблемы с помощью новых продуктов или функций. А настойчивостью я называю способность и готовность выталкивать компанию за пределы зоны комфорта благодаря убедительным доказательствам постоянной коммуникации и наведению мостов между разными функциональными подразделениями в условиях неизменно упорного сопротивления с их стороны. Я убежден, что искренней любви к продуктам и решению проблем потребителей научить невозможно. Она у человека либо есть, либо нет. Поэтому, оценивая кандидатов на должность менеджера продукта, я стараюсь выяснить этот вопрос первым делом. И здесь я исхожу из того, что вы обладаете этим качеством. Думаю, теперь нужно максимально честно поговорить о требованиях, предъявляемых к этой роли. Работа продакт-менеджера — это не работа с 9 утра до 5 вечера. Впрочем, речь идет не о том, что вы обязаны находиться в офисе по 15 часов в день. Просто эта должность предполагает очень много разных задач, и каждый вечер, уходя домой, вы не оставляете их в кабинете. Так что если вы стремитесь к оптимальному балансу личной и профессиональной жизни, с этой точки зрения любая другая роль в продуктовой команде лучше вашей. Я знаю, что так не принято говорить, но я оказал бы вам медвежью услугу, введя в заблуждение по этому поводу. Очень трудно выдерживать огромное напряжение, связанное с ролью продукта, если не любить искренне свое дело. Возможно, самый важный совет для того, чтобы помочь вам добиться успеха в управлении продуктом, очень серьезно отнестись к подготовке к этой роли. В частности, прежде всего станьте экспертом по своим пользователям и клиентам. Честно и открыто делитесь всем, что о них узнаете, как хорошим, так и плохим, с другими членами команды. Станьте в своей команде и компании тем, к кому обращаются за информацией о потребителе как количественного, так и качественного характера. Налаживайте тесные взаимоотношения с ключевыми заинтересованными сторонами и деловыми партнерами. Убедите их в двух вещах, что вы понимаете, в условиях каких ограничений им приходится работать, и что вы будете предлагать им только те решения, которые, по вашему мнению, отлично сработают в таких условиях. Станьте бесспорным экспертом по своему продукту и отрасли и делитесь этими знаниями открыто и щедро. И, наконец, постоянно и упорно работайте над налаживанием и развитием сильных взаимоотношений, основанных на сотрудничестве со всеми членами своей продуктовой команды. Я не говорю, что все это легко и просто. Вовсе нет. Но поверьте, эти условия успеха в деле управления продуктами действительно необходимые и далеко не полные. Знакомьтесь с лучшими продакт-менеджерами. В этой аудиокниге я не только поделюсь с вами теорией и расскажу о полезных методиках, но и познакомлю с реальными людьми, продакт-менеджерами, которые уже выполняют эту работу и делают это на редкость хорошо и эффективно. Вот их имена. Джейн Мэннинг из Google. Лиа Хикман из Adobe. Алекс Пресланд из BBC. Мартина Лаученко из Microsoft. Кейт Арнольд из Netflix. Камила Хёрст из Apple. Любому, кто хоть недолго поработал в нашей сфере, известно, что создание новых продуктов — дело не из легких. Я выбрал этих людей, чтобы на их примере проиллюстрировать, насколько трудный, но очень важный вклад вносит высокопрофессиональный продакт-менеджер в успех своей команды и компании. Упоминаемые мной продукты входят в категорию знаковых и легендарных, вы, конечно же, о них слышали. Однако нужно признать, мало кто знает менеджеров, которые стояли за этими великими продуктами, и еще меньше людей знакомы с историями их становления как профессионалов. В беседах с названными менеджерами все они обращали особое внимание на то, в какой потрясающей продуктовой команде им посчастливилось работать, и отмечали, что их успех ни в коем случае не был результатом единоличных усилий. Надеюсь, их пример поможет мне донести до вас мысль, насколько важен и значим вклад продакт-менеджера. Вот главные уроки, которые вы, я надеюсь, из этого вынесете. Первый. У управления продуктом мало общего с другими направлениями деятельности компании. Эта сфера сильно отличается от дизайнерской работы и явно не то же самое, что менеджмент проектов. Безусловно, некоторые элементы управления проектами просматриваются и тут, как на любой руководящей должности. Но ставить знак равенства между управлением продуктом и управлением проектом значит исказить суть роли менеджера продукта. Я сравнивал бы эту роль скорее с постом SEO, правда, с одной существенной оговоркой. В отличие от главы компании, у менеджера продукта нет подчиненных. Второй. Менеджер продукта, как и SEO, должен досконально разбираться во всех аспектах бизнеса. Продакт обязан обеспечить определенный бизнес-результат, а не просто определить, над каким продуктом стоит работать. Для этого, конечно же, требуется в полной мере понимать многие взаимосвязи и ограничения бизнеса, финансовые, маркетинговые, торговые, юридические, связанные с партнерством, обслуживанием, потребительской средой, техническими возможностями компании, пользовательским опытом и уметь находить полезные и выгодные решения как для потребителей, так и для компании. Но не стоит считать, что для этого непременно нужен диплом в области делового администрирования. Достаточно сказать, что такого образования нет ни у кого из лучших менеджеров по продукту, о которых я рассказываю в аудиокниге, или что вам нужно освоить все эти навыки в совершенстве. Вам необходимо просто общее, широкое понимание того, как продукт может повлиять на результаты бизнеса и умение работать сообща с людьми из своей команды и компании в целом, чтобы охватывать наиболее важные аспекты. Третий. Во всех приведенных мной примерах верные решения предлагали не пользователи, не клиенты и не торговые представители. Для создания отличного продукта в первую очередь требуется тесное сотрудничество с дизайнерами и разработчиками в деле решения реальных проблем ваших пользователей и клиентов способами, обеспечивающими потребности компании. Во всех приведенных мной примерах пользователи понятия не имели, что то, во что они впоследствии влюбятся, вообще возможно. Четвертый. Подлинное лидерство. Вот что в первую очередь отличает великих продакт-менеджеров от просто хороших. Неважно, как называется ваша должность и на каком уровне организационной иерархии вы работаете, если вы твердо решили стать великим продакт-менеджером, не бойтесь вести людей за собой. Чем менеджер продукта отличается от владельца продукта? Скорее всего, вы уже сталкивались с термином «владелец продукта», и вам интересно, как эта роль соотносится с ролью менеджера продукта. Во-первых, термин «владелец продукта» пришел к нам из Agile. Так в команде называют человека, ответственного за бэклог. Имейте в виду, что Agile-методы используются в любых компаниях, а не только в тех, которые занимаются разработкой программного обеспечения. Для компании такого типа крайне важно, чтобы менеджер продукта был также его владельцем. Разделение этих ролей между двумя людьми приводит к очень распространенным и предсказуемым проблемам. Прежде всего, речь идет об ослаблении способности команды к инновациям и постоянному созданию новой ценности для своего бизнеса и потребителей. Кроме того, дополнительные обязанности менеджера продукта помогают владельцу продукта принимать правильные решения. Во-вторых, я всегда призываю менеджеров продукта досконально изучать процесс разработки, но, к сожалению, тренинги или сертификационные курсы для владельцев продукта охватывают лишь ничтожную часть обязанностей менеджера продукта. Подводя итог, скажу, что обязанности владельца продукта представляют собой небольшое подмножество обязанностей менеджера продукта, но роль последнего должна включать и то, и другое. Это очень важно. Два важнейших учебных курса для продакт-менеджеров. Как я уже говорил, менеджеры продукта приходят на свое место из разных функциональных областей. Многие из них имеют большой опыт в сфере программирования, а некоторые могут прийти из бизнеса или экономики. Но встречаются также и те, кто в прошлом был успешным политиком или философом, или занимался искусством, литературой, историей, словом, чем угодно. Если вы хотите стать инженером или дизайнером, вам необходимо получить академическое образование, которое подготовит вас к карьере в этих областях. Но на управление высокотехнологичными продуктами это правило не распространяется, потому что для этой работы главное быть умным, креативным и настойчивым. О чем мы с вами недавно говорили. Тем не менее, есть два академических учебных курса, которые, с моей точки зрения, следует пройти каждому продакт-менеджеру. Первый. Введение в программирование. Если вы никогда не изучали языки программирования, это первый учебный курс, на который я настоятельно рекомендую вам записаться. Можете выучить любой язык, кроме HTML. Вы можете попробовать сделать это онлайн, но сразу скажу, что многие люди, начав изучать свой первый язык программирования, сталкиваются с большими трудностями, так что лучше записаться на обычные курсы, где вам каждую неделю придется выполнять задания по программированию. Вы можете полюбить программирование или возненавидеть, но знание языков в любом случае существенно расширит ваш кругозор в технической науке и позволит вести более конструктивные дискуссии с инженерами-программистами и дизайнерами. А еще это поможет вам лучше постичь важность и мощь инновационных технологий. Второй. Введение в бизнес. Учет, финансы. Помимо языков программирования, стоит изучить язык бизнеса. Если вы никогда не изучали основ бизнес-финансирования, непременно сделайте это. Вам нужно понимать, как работают коммерческие компании, и знать основные показатели эффективности, важные для бизнеса. Пожизненная ценность клиента, средний доход на пользователя клиента, стоимость привлечения потребителя, себестоимость продаж, маржинальная прибыль и многое-многое другое. Эти темы обычно входят в курс общего маркетинга. Главное – получить общее представление о том, как работают современные компании. Это довольно легко сделать, записавшись на курс в местном колледже или посредством самообучения, особенно если попросить кого-нибудь из финансового подразделения вашей компании помочь вам в учебе. Такие контакты, кстати, очень полезны.